Глава первая. Выгодное предложение. Яркое степное солнце нестерпимо жгло маленький городок Таразол, раскинувшийся в лощине пустынных, поросших жесткой сухой травой, холмах на северо-западной границе Кофа. Вокруг городка раскинулась северо-кофейская равнина, сухая, поросшая жесткой пустынной травой. В кольце невысоких городских стен шумел большой базар. Многоликая, разноязыкая толпа, в ней мешались высокие светловолосые хайбарицы-северяне, смуглые горбоносые сухощавые туранцы, замарийцы в пышных тюрбанах и челмах, крепко скроенные коренастые кафиты в туниках, курчавобородые черноволосые и носатые шемиты в светлых накидках-кипах. Все они кричали, толкали, суетились и торговали. Сквозь эту толпу продвигался человек, даже в этом окружении, казавшемся необычным. Огромного роста, самый высокий из прохожих едва достигал ему до плеча, с могучими плотными мышцами, говорившими о невероятной силе. Человек был одет в кожаную безрукавку, кожаную же тунику, длиной примерно до колен, с ровными короткими разрезами вдоль подола и крепкие кожаные сандалии с завязками до середины икр. На поясе у него висел объемистый кошель. На перевязи у бедра висел длинный, тяжелый и широкий меч, длиной почти в 3 фута, с широкой гардой, очень потертой рукоятью, обернутой шагреневой кожей. Несмотря на свой огромный рост и соответствующую ширину плеч, человек этот двигался сквозь базарную толпу с быстротой, грацией и изяществом, присущим огромной хищной кошке. Волосы гиганта были черные, как вороново крыло, а глаза на бронзово-загорелом, неожиданно достаточно молодом, твердом лице с мощным волевым подбородком и правильными чертами были ярко-синими, напоминающими о ледяном небе над горными вершинами, покрытыми вечными снегами. Имя этого человека было Конан. Он был пиратом и наемником, вором и авантюристом, варваром-кимерийцем с далекого севера, искателем приключений и золота. Конан добрался сюда, Таразол, после длительных и многочисленных приключений на юге. Кровожадные дикари, нечистые демоны, вызванные из глубин преисподней чернокожими шаманами, душные мокрые джунгли, наполненные непонятным и опасным зверьем, мерзкое вино из какой-то тропической кислятины, жара и вездесущие насекомые. Все это быстро осточертело варвару до глубины души. После того, как с немалыми усилиями северянину удалось отправить обратно к Нергалу того самого свинорылого демона, после вспыхнувшей вслед за этим кровавой резни, когда Мирае, столица Куша, оказалась по самой крыше, залита кровью режущихся за власть дикарей. После этого Конан понял, что по горло сыт пресловутой южной экзотикой. И, будучи человеком действия, кимерийц в ту же ночь, выбравшись из охваченного восстанием города чернокожих, направился верхом в сторону побережья, прихватив с собой содержащуюся в рабынях у чернокожей королевы девушку-немедийку. Примечание декламатора. Упоминается событие, произведение «Тварь в алой башне» Роберта Говарда. Конец примечания. Они на торговом судне добрались в порт Азгалуна. Там кимерийцу и его юной подруге удалось разыскать отца немедийки, и благодарность того за возвращенную дочь была более чем щедрой. Немедийский купец, радуясь возвращению пропавшей дочери, которую он уже и не чаял увидеть в живых, намекал, что был бы счастлив видеть великана кимерийца в качестве своего зятя и продолжателя семейного дела. Но Конан не чувствовал в себе желания подписывать купчие и вести торговые ведомости. Он ощущал все стремления к свободе, путешествиям и приключениям. Силы бороться с остальным миром и добиваться чего-то большего, нежели владение торговым делом. Поэтому он, несмотря на слезы девушки, отправился на север, в Аргос, не сожалея об отвергнутом им богатстве. Из-за того, что в Аргосе случилось наводнение и прибрежные дороги были затоплены, кимерийц отправился вглубь материка, в Коф. Собственно, там удача и отвернулась от Конана. Поначалу ничто не предвещало проблем. Остановившись на приграничном постоялом дворе, Конан снял комнату наверху и после плотного ужина, сопровождавшегося обильным возлиянием, остался внизу, в общей зале. Некоторое время он просто отдыхал, раздумывая, не отправиться ли в свою комнату, выбрав в качестве компаньонки одну из симпатичных девушек-служанок, давно и с интересом поглядывающих на его могучие плечи и синие глаза. Но за столом в центре зала шла игра в кости, и в пьяную варварскую голову пришла мысль поразвлечься и попытать удачу. Лучше бы кемериец отправился отдыхать. Первые три кона прошли в общем неплохо. Варвар проиграл золотой, затем отыграл три. Затем удача перестала улыбаться ему. Все расплылось в алкогольном тумане. Вино оказалось коварным. Сначала опьянение от него почти не чувствовалось, но после Конана накрыло отвратительное, дурманящее состояние. Северянин продолжал соображать и не терял способность уверенно передвигаться. Но вот отвечать за свои действия никак не мог. Хотя, может, дело и не в вине, а трактирщик, сын осла и свиньи, намешал в бочку какой-то дряни, чтоб клиентов сильнее пьянило. Тут сейчас сказать ничего было нельзя. Конан помнил трактирщика, твердящего что-то про то, что у него в заведении нельзя драться. И какого-то порядочно пьяного козлобородого шемита, называющего кемерийца какими-то непонятными, но явно нелестными прозвищами. Помнил крепкого кафита, тупившегося за козлобородого. Потом этого же кафита, но с побитым глазом и свернутым на сторону кровоточащим носом. Потом его же, но уже в форме кафийской стражи. А потом Конан неожиданно протрезвел, потому что началась резня. Кафиты, несмотря на свою умелость, ничего не смогли противопоставить боевому безумию гиганта-северянина и его огромному длинному мечу. Конан зарубил троих, двое убежали, бросая мечи. Но было уже поздно. Кафит, с которым подцапался Конан, был капитаном приграничной стражи, и он теперь лежал зарубленным на грязном полу в луже своей быстро остывающей крови. Конан быстро сообразил, что его дела плохи, и, не дожидаясь отряда тяжеловооруженной городской стражи с сетями, бросился прочь из таверны. Было уже порядочно за полночь, на улице было темно, а в конюшне еще темнее. Конюх кемерийцу ничем помочь не мог, так как поначалу принял Конана за грабителя и теперь валялся в углу, без сознания, повергнутый тяжелым ударом. Времени искать кремень и зажигать фонарь у Конана не было, и кемериец, будучи все еще порядочно навеселе, у коновязи перепутал коней, взяв вместо своего вороного, боевого жеребца, другую лошадь, тоже вороную, но значительно старше и слабее. Утро застало кемерийца на дороге караванов возле трупа павшей лошади и в 5 милях к югу от Таразола. Голова слегка побаливала, и хотя могучий организм варвара достаточно легко справлялся с похмельем, Конану было весьма паршиво от осознания того, что он совершил. Из-за своей неуемности, из-за обыкновенной пьяной глупости он потерял богатство, которое так пригодилось бы ему в западных королевствах. Кемериец костерил себя всеми известными ему ругательствами. Все его планы, которые он обдумывал по пути к Черному побережью, в один миг обрушились, как замок из песка. Вдобавок ко всему, он имел глупость зарубить капитана стражи, из-за чего теперь на него будут охотиться, как на бешеного кабана. Да к тому же, что было совершенно отвратительно, он, пьяный осел, перепутал лошадей. В результате его вороной теперь остался хозяину этой дрянной харчевни, а другую лошадь, ни в чем не повинную, в общем-то, животину, он загнал. Теперь из-за этого его еще иконокрадом сочтут. Конан вздохнул, поправил пояс и скривился. В кошеле у него оставалось всего 2-3 медика. Однако сделанного было не вернуть, и не в обычае кемерийца было печалиться слишком долго и упорно по такому-то поводу. В любом случае нужно было что-то делать. Поэтому, хотя и все еще в отвратительном настроении, он побрел, посбегавший вниз со склона холма дороги, в Таразол. Там он не рискнул идти в большой караван-сарай и явно с удивлением бы посмотрели на человека, пришедшего пешком в одиночку из степи. Вместо этого он снял самую дешевую комнату в маленькой харчевне на отшибе, которой владела толстая кривая старуха, заплатив хозяйке за 3 дня вперед. После этого варвар слегка освежился местной брашкой и стал обдумывать сложившуюся ситуацию. Итак, оставшихся наличных денег у него было 2 серебряных монеты и 50 медиков. Почти 100 золотых он со свистом просадил вчера в кости. Этого хватило бы на скудный прокорм в течение 3-4 дней, но никак не больше. Приобрести лошадь и добираться в Аквилонию или Зингару с таким количеством денег было невозможным. Конечно, можно было бы просто украсть лошадь и не заморачиваться поиском денег, но это было бы не лучшим решением. Еще выбираясь из Черных Королевств, варвар думал о том, что ему больше не стоит глупо рисковать своей головой, нанимаясь простым наемником. Ему хотелось большего – сколотить свой отряд, самому выбирать, кому служить, вести за собой верных людей. А для того, чтобы за ним пошли люди, нужно было золото. Конуну нужно было обязательно добыть его тем или иным способом. «Ну а каким конкретно? Это уж как повезет», – решил в конце концов для себя кимериец. К тому времени, как он обдумал все это, на городок в степи опустился ветреный вечер, и варвар отправился спать, решив отложить поиск источника доходов на завтра. С раннего утра, лишь слегка перекусив куском хлеба, кимериец отправился на поиски заработка. Найдя большой караван-сарай, где, миновав 2 внимательных стражников на входе в главный двор и 2 значительно менее внимательных в самом дворе, Кон прошел прямо в обеденный зал. Обширное помещение без окон, но с многочисленными светильниками. Кимериец протолкался к стойке, где в окружении бочек с вином, кружек и кубков на высоком стуле восседал тучный кафит в засаленном фартуке поверх туники, с жирными руками и острым внимательным взглядом хитрых глазок. Бросив на стойку монетку, кимериец поздоровался и спросил себе вина. И пока виночерпий по знаку хозяина наливал, Конун заговорил с кабачником. «Почтенный хозяин, а не скажешь ли, есть ли где в этом городе хорошо оплачиваемая работа для такого человека, как я?» С этими словами кимериец шевельнул плечами и повернулся так, чтобы мышцы на груди и на плечах натянули кожу его безрукавки, а рукоять меча у левого бока стала видна хозяину заведения из-за стойки. Кафит окинул его опытным хитрым взглядом. «И ты, здравствуй, странник!» – ответил он, расплывшись в профессиональной улыбке. «А скажи, откуда ты, здоровяк, и как звать тебя?» «Я Конан из Кимерии. Это на севере, далеко отсюда!» – пояснил он, видя непонимание во взгляде хозяина. «Так что насчет работы? Можешь что-нибудь предложить?» «Севера, говоришь? Северный варвар, стало быть. Слыхал я о вашем брате, слыхал!» – хитровато протянул хозяин. «Извини, северянин, но сегодня у меня лично нет ничего, что я мог бы тебе предложить. Вот, держи твое вино!» Он протянул Конуну кружку. Кимериец принял ее и отпил глоток. Хозяин обеденного зала на несколько секунд отвлекся, принимая очередной заказ, а затем продолжил. «Ты, северянин, попробуй зайти вечером или завтра с утра, может что появится. А еще попробуй сходить за базарную площадь на дальней стороне. Возле стены место сборов отходящих караванов. Там есть люди, набирающие для них охрану. Можешь поинтересоваться насчет работы у них. Также там есть еще и купцы. Для них тоже бывает охрана нужна. Или люди, готовые выполнять различные поручения». Кафит хитро глянул на Конана. «И еще можешь заглянуть в выгребную яму. Это подвальчик такой на западном краю города, в переулках возле выезда через кладбищенские ворота. Там, может быть, ты найдешь людей, которые смогут предложить тебе работу. Правда, хочу тебя предупредить, она будет... ну, ты меня понимаешь». Хозяин вновь хитро ухмыльнулся. Конан, отхлебнув вина, кивнул. Уже по названию можно было понять, какого рода заведение это выгребная яма и чего там можно было ожидать. Кафит покашлял, почесал затылки и, вновь улыбнувшись, добавил. «Ну, и еще я, конечно, мог бы тебе предложить заглянуть в харчевню возле каменоломни. Там всегда нужны здоровые парни вроде тебя. Но почему-то мне кажется, что тебя это не заинтересует». «Спасибо, хозяин!» – кивнул кемериец. «Каменоломни меня и правда не интересует. А вот насчет остального я подумаю». «Что-нибудь еще, кемериец?» «Нет, спасибо!» – ответил тот. Торговец отвернулся от него к другим клиентам, а Коун, прихлебывая вино, слушал, о чем беседует народ у стойки. Справа от него беседовали кофийские и шиминские купцы. Кафит, теребя золотую цепь поверх бархатного жилета и нервно вертя в пальцах другой руки кубок, угрюмо жаловался на то, что налоги в казну выросли, торговли нет, народ по бедности ничего не покупает, а где деньги на уплату подать и взять, не ясно. Шемит, поправляя кипу, сочувственно кивал и периодически цокал языком. «Ай-яй-яй-яй! Совсем ничего там не думают!» А затем с многочисленными проклятиями начинал живописать ужасающие подати на границах, сетуя, что через Ков с такими-то налогами стало невозможно вести товары на север. Хотя, конечно, и дороги стали лучше, им бандитов стало поменьше. Поодаль, за беседующими купцами, негромко толковали двое военного вида людей, видимо, наемники. Один из них был высокий аквилонец с длинным мечом, который он, так же как и Конан, носил на перевязи на бедре. Одет аквилонец был в кожаную безрукавку с нашитыми на нее железными бляхами, кожаные штаны и тяжелые сапоги, покрытые бронзовой кольчужной сеткой. В бронированных сапогах ему явно было жарко. Он то и дело переступал с ноги на ногу. Собеседником его был тощий смуглокожий человек, то ли замариец, то ли замбулиец, в светлой рубахе и обширных синих шароварах, с недлинной кривой саблей на левом бедре и изогнутым кинжалом на правой. Толковали они негромко, но Конан, благодаря острому слуху охотника, расслышал, что разговор шел о поступлении их в один из кофийских легионов. Якобы военный министр Кофа объявил набор воинов-наемников. Слева от Конана разговаривали трое человек. Двое дюжих, дочерно загорелых парней и тощий, тщедушного вида писец. Парни были с обветренными грубыми руками, в коротких штанах и холщовых жилетах, по виду ремесленники, плотники или каменотесы. Тощий писец был в тунике со свернутым пергаментом за поясом и медной чернильницей, подвешенной к поясу на шнурках. Разговор у них шел о выросших налогах, о том, что у какого-то родственника, одного из парней, ремесленников, живущего где-то восточнее и занимающегося фермерством, из-за мора передохли все коровы, и что теперь ему только вешаться. А писец, уткнувшись носом в кружку, уныло жаловался на то, что из-за недостатка денег у каменоломни приказчик уже вытурил за шеи троих писарей. И теперь он боится, что приказчик рано или поздно выгонит и его. Тем более, что придраться есть к чему. Конан допил вино, поставил кружку на стол и, благодарно кивнув хозяину, пошел к выходу. Выйдя, кемериец потолкался сначала во дворе среди погонщиков верблюдов, караванщиков, купцов и прочего торгового люда. Однако, не найдя ничего важного для себя, он покинул караван-сарай и отправился к месту сбора караванов, что указал ему хозяин харчевни. Несколько часов он бродил по обширной, загаженной верблюжьим и конским навозом площадке для сбора караванов. У северного края под тентами или просто так стояли и сидели купцы и приказчики, владельцы караванов или отмеченные купеческим доверием наемные руководители. Рядом с ними суетились слуги, доставая и перекатывая какие-то слитки и мешочки с монетами, перетаскивая ларцы, мешки, свитки и прочую дребедень между тентами. Вдоль линии тентов шагала пятерка кофийских легионеров в сопровождении коротышки-писца и двух дюжих рабов-кушитов, тащивших на руках огромный сундук. Перед каждым из купцов странная процессия останавливалась, и предъявив какие-то свитки, коротышка начинал, махая руками, что-то напористо говорить купцу. Торговцы недовольно кривились, но подписывали свитки и передавали коротышке мешочки с деньгами, очевидно, подати. Следом за группой сборщика налогов шагали еще трое легионеров. Высокий офицер, двое солдат и нескладный писец. Перед каждым из купцов группа эта останавливалась, и те протягивали ему какие-то свои документы, а офицер ставил на них печать и что-то командовал писцу, сноровисто заполнявшему длинный свиток. За тентами стояли охранники купцов, разнообразно одетые наемники из разных стран. Потели под доспехами воины-северяне. Яркими красками били в глаз пышные и экзотические одежды южных и восточных бойцов. Местами вместо разношерстно одетых и вооруженных наемников поблескивали одинаковыми пластинчатыми бронями коренастые и крепкие, суроволицые кафийские солдаты с короткими мечами и копьями, возглавляемые младшими офицерами в странных робах с грубо вышитым синим щитом и с непонятными надписями поверх доспехов. Как объяснили местные зеваки, заинтересовавшемуся Конуну, это были специально предлагаемые купцам для охраны караванов отряды сил королевского ополчения, набираемые из легионеров и возглавляемые бывшими офицерами городской стражи. Эти отряды высочайшим указом были организованы сравнительно недавно, в дополнение к постоянно курсировавшим отрядам кавалерии. Теперь купцы за сравнительно небольшую плату могли нанять себе дополнительную охрану. Правда, судя по тому, что Конун видел, пользовались этой услугой далеко не все. Отряды такие стояли за спиной лишь у нескольких купцов. С другой стороны площади шумели торговые ряды. Там продавали и покупали все, что только можно было продать и купить. Визжали фокусники и уличные акробаты, выкидывая немыслимые коленца. В одном месте толпа отдыхающих погонщиков, приказчиков и торговцев хлопала и скрикивала в такт музыки, сопровождавшей танец гибкой черноглазой замарийки, одетой только в юбочку из полос ткани. Девушка выделывала на окруженном толпой коврике под аккомпанемент зурны и небольшого барабана, на которых играли двое тощих кафитов, совершенно немыслимые и непристойные па. И вращала бедрами так, что полосы ткани, прикрывающие их, высоко взлетали вверх. Чуть дальше, в стороне, ржали лошади. Там располагался конный ряд, и черноглазые замарийцы и герканцы орали на все лады, расхваливая коней перед покупателями. Справа гремел и дымил ремесленный ряд. Возле самой площадки сбора караванов располагались кузница и мастерская кожевника. Слева, возле самой стены, стоял высокий помост с загонами. Щелкая кнутами, дюжие шемиты выгоняли на помост по пятеро забитого вида мужчин, кричали что-то в собравшуюся внизу толпу. Шла торговля рабами. В толпе этой в основном были тучные купцы, приказчики, несколько явных аристократов в богатых одеждах, с десяток каких-то странного вида людей в туниках, прикрытых длиннополыми темными плащами. Пара полных дам с хищным интересом разглядывающих рабов, выводимых на помост. На площади удача не улыбнулась Конуну. Купцы, к которым Конун подходил со своим вопросом, лишь отрицательно качали головами. Носатый шемитский купец покряхтел и предложил ему место своей охране за такие деньги, что Конуну стало смешно. Пожилой кафийский купец, к которому подошел Конун, также развел руками и сказал, что в общем-то кемерийцу вряд ли удастся найти тут работу. Он пояснил, что Таразол – это не перевалочный пункт, а промежуточная остановка караванов, и здесь никогда не набирали много охранников. А сейчас, когда по приказу короля охрана дорог была значительно усилена, тем более. Кроме того, купцам выгоднее теперь брать королевскую охрану. Кафит при этом кивнул на стоявших позади него легионеров под командованием офицера в робе с синим щитом, так как ниже риск того, что наемник будет связан со степными бандитами. Предлагать же более серьезные поручения кемерийцу тут тем более не будут. Он неизвестен здесь, и никто не поручится за его надежность. Походив по площади сбора караванов еще какое-то время, он, убедившись, что здесь для него нет ничего интересного, отправился сквозь базар обратно. Неожиданно его очень сильно толкнули в поясницу. Кемерийц резко развернулся и увидел двух пожилых ремесленников, рьяно спорящих между собой. Один из них нес в левой руке тяжелый точильный круг. Очевидно, ребром этого круга он и толкнул Конона. При виде резко развернувшегося гиганта-северянина оба ремесленника малость струхнули и начали извиняться и кланяться, а затем, отойдя в сторону, продолжили свой разговор. Конун прислушался. «Что же это получается? Ну посмотрите, мастер Тиба! В стране жрать нечего, а эти благородные совсем озверели. Про народ ничего думать не хотят и знать тоже. И не говорите, брат Кормус, совсем никуда не годится. Это ж надо вот такое вот придумать. Экспедиция у них, видите ли». «Да, И самое главное, зачем, мастер? Знаете же? Не, не слыхал. То-то же. А мне мамаша Монада, ну которая в твердом камне подавальщице служит, тут рассказала, когда я ей ножи точил. Они туда приходили, мастера искали по горным работам. Как, не знаете? Ну-ну. Аристократы эти чуть ли не из самого Харшемиша сюда приехали, а во главе у них мудрец какой-то. Они у него учатся, вроде как подмастерье в мастерской. Смекаете? Так вот, эти вот 20 слишком молодых оболтусов из благородных учатся, значит, у него. Дык, добро бы хоть чему-то нужному учились. Так ведь нет же. Старик этот, мудрец-то, он знаете, мастер Тиба, по какой части мудрец? Не. Он кости всякие древние из земли выкапывать мудрец. Вот. Ходили до великой катастрофы по земле гиганты всякие. Как люди, так и звери. Да и другие твари разные. Вот их-то он и учится выкапывать. Твари, что ли, брат Кормус? Не, кости. Твари-то истлели давно. А может, мудрец хитрый гусь аристократам вранья всякое плетет, да те и уши развешивают. Эх, и не к добру это, мастер Тиба. Помяните мое слово. Ой, как не к добру. Не дело кости и земли выкапывать. Не по-божески это. О, то ж. Только вы, брат Кормус, благородным этим это скажите. В стране жрать нечего, истинно вам говорю. Налогами задушили, они вот так жиру бесятся. Вишь, теперь вот рабов покупают. Этот разговор заинтересовал Конана, и он взглянул туда, куда указывали пальцами ремесленники. Там, возле помоста, с которого торговали рабами, те самые люди в темных плащах и туниках толковали о чем-то с продавцами. Невысокий, сухонький старик, очевидно, тот самый мудрец, стоял чуть в стороне, в компании одного из своих учеников, аристократического вида, самого высокого из всех. Конан криво ухмыльнулся и пошел прочь через торговые ряды. Он никогда не понимал причуды этих выросших в городах богачей-аристократов. Странно ему казалась и идея о поисках костей гигантских древних животных. Из своего жизненного опыта Конан знал, что гигантские ящерообразные твари действительно существовали в древней эпохе, а в некоторых местах Хайбарии. И Конан, к сожалению, знал это слишком хорошо. Некоторые из таких чудовищ сохранились до сих пор. Идея выкапывания древних костей также казалась ему неприятной. От нее отдавало чем-то дурным, нездоровым, и было, на его взгляд, сродни какому-то поганому колдовскому обряду. Впрочем, в конце концов, это было совершенно не его дело. И вот теперь, после неудачных попыток найти работу на площади, где собирались к отправлению в путь караваны, Конан, ловко огибая прохожих, пошел по площади к повороту на улицу, ведущую в сторону западных ворот города, решив попытать счастье в указанной ему кабачиком караван-сарае «Выгребная яма». Не то чтобы Конану очень хотелось связываться с бандитами этого городка, а было понятно, что именно их он там и встретит. Но ему были нужны деньги, и чем скорее, тем лучше. Вскоре он понял, почему харчевню в этом месте назвали «выгребной ямой». Переулки были ужасающе грязны. Возле потрескавшихся, в облупившейся побуревшей штукатурке стен были свалены кучи мусора, объедков и прочей дряни. По центру улицы передвигаться было невозможно, так как жидкая грязь, размокшая от огромного количества нечистот, которые местные жители, немало не стесняясь, выплескивали прямо на улицу, образовывала настоящее болото, состоящее из грязной воды, мочи и фекалий. Улочки были узкие и извилистые. Они чем-то напоминали переходы пустынки, шадизарского квартала воров. Впрочем, со знаменитым воровским кварталом это место роднили не только грязь и планировка. Большинство рож, замеченные Конаном в переулках, были откровенно разбойничьими. Кемерийц отыскал нужную ему вывеску в самом грязном и загаженном тупичке, в узком проходе между домами. Перед ведущими вниз ступеньками разлита была большая лужа нечистот. Конан обошел ее, спустился по выщербленным ступенькам и, толкнув низкую дверь, вошел. В низком темном помещении было темно. На стенах горели несколько факелов. Тяжело воняло кислым вином, блевотиной и прогорклой пищей. Воздух был застоявшимся и спертым. В глубине у стены лежали бочки, Перед ними стоял прямоугольный стол, грязный и засаленный, за которым на колченогом табурете восседал тощий, грязный, как свинья, кривой кабачик в распахнутой кожаной жилетке на голое тело. Справа от него горел очаг, над которым в котелке булькало какое-то отвратительное варево. По помещению были расставлены несколько круглых столов, за которыми сидели завсегдатаи этого заведения. При скрипе двери они все обернулись к вошедшему. Множество отвратительных, заросших рыл, частью изувеченных, испитых, покрытых следами многочисленных болезней, но все как одно – злобные, жестокие и агрессивные. Конан захлопнул дверь и, ни на кого не глядя, прошел через все помещение к кабачику, чувствуя, как все головы поворачиваются следом за ним и всей кожей ощущая сфокусированную на себе агрессию. Судя по ощущениям, половина вони в помещении исходила именно от кабачика. Тот поднял на кимерийца свою кривую рожу, оценивающе посмотрел на него, осклабился. «Что угодно благородному господину!» Сказано это было с сильнейшей издевкой. Конан понимал, для чего это делается и что за этим может последовать. Тяжеленная лапа кимерийца опустилась на голову кабачика и силой пригнула его к столешнице, так, чтобы ошарашить того, но не покалечить. «Мне нужен кто-то из тех, кого у вас считают старшими!» – рыкнул варвар. «Прости, брат!» – хрипло пискнул из-под ладони Конана кабачик. «Пусти! Я тут человек маленький!» Конан не торопился поднимать ладонь, но тут на его плечо сзади легла чья-то рука. Конан выпустил кабачика и резко повернулся. Перед ним стоял голый по пояс усатый замариец, чернявый, высокий и тощий, но очень жилистый. Его нос был явно сплющен чьим-то давним ударом, отчего его нахальное лицо стало еще отвратительнее. На нем были широкие шаровары, неопределенного от грязи цвета и невысокие сапоги. За широким поясом-шарфом он носил достаточно длинный изогнутый кинжал. Другой кинжал, прямой, но гораздо короче и тоньше, был прикреплен в кожаных ножнах у него на руке, чуть ниже локтя. «Ты кто?» – неприятно улыбнулся подошедший. «Чего косого трогаешь?» «А ты кто?» – жестко прищурившись, ответил кимериец. «Я? Да так, я тут отдыхаю, знаешь!» Замариец говорил тоже с явной издевкой, явно заводя себя перед дракой. «Я люблю тут отдыхать, а вот ты кто?» «А ну отвечай, обезьяна северная! А, сволочь! Ты что, страх потерял, верзила? Приходит как к себе домой, косого с порога пускает! Достал!» С этими словами замариец неожиданно дернулся и нанес удар кулаком Конуну в лицо. Кимерийц ожидал этого, так бывало всегда. Он резко отклонился назад, и кулак противника его не задел. Замариец отскочил и танцующим шагом двинулся на Конуна. Очевидно, он думал, что варвар из-за своих габаритов неповоротлив и медлителен. Однако он ошибался и спустя мгновение, получив переносицу, с хрипом рухнул на пол, закатив глаза. Сидевшие за столиками угрожающие зароптали, Конан оглядел всех дикими глазами. Из-за дальнего столика, стоявшего в темном углу помещения, поднялся здоровый кафит, безбородый, обритый наголо, со свернутой скулой и продавленным, неоднократно сломанным носом. «Да ты че, северянин?» – басом начал он. «Да мы тебя сейчас тут и закопаем! Сейчас я...» Конан ощерился и рванул меч из ножен. Огромный трехфутовый клинок глухо просвистел в воздухе, вычертив восьмерку. Кафит потянул из ножен на поясе короткий меч, но властный хриплый окрик остановил его. «Зенос, сядь!» Голос был сильным, властным, злым. Говоривший явно привык, чтобы его слушались. Кафит послушно опустился на место. Тем временем говоривший продолжал. «Все заткнитесь, дерьмо нергалья! Унесите эту замарийскую мразь и бросьте куда-нибудь! А ты, здоровяк, иди сюда! Косой, принеси гостю пожрать! «Да меч-то убери, рубака, говорить будем!» Конан прошел в темный угол, откуда доносился голос. Там, в небольшой курильнице, дымились какие-то благовония, отгонявшие общий отвратительный запах воровского кабака. И за широким, неожиданно чистым столом сидел невысокий, богато одетый седой человек. На нем была темная шелковая туника, золотая цепь, На руках поблескивали кольца из золота с драгоценными камнями. Волосы его были аккуратно подстрижены. В левом ухе виднелась серебряная серьга. Лицо его было сплошь покрыто морщинами, но тем не менее его нельзя было назвать очень старым. Перед ним на столе на серебряной посуде лежали прекрасно приготовленная баранья нога, какие-то копчености и свежие овощи, красиво сервированные листьями салата. Также стоял кувшин с вином и серебряные кубки. Рядом с ним сидела роскошная туранка, почти обнаженная. Ее высокую полную грудь скрывали лишь небольшие полоски алого шелка, прикрывающего лишь соски. На изящной шее поблескивали какие-то украшения с рубинами. В ушах были крупные золотые серьги. Конана впечатлили огромные газельи глаза красавицы Туранки, томные и влажные, сразу заставлявшие разыграться фантазию. По сторонам стола сидело двое телохранителей, дюжие кафиты со зверскими рожами. За спиной старшего стоял тощий человек, тусклый, непримечательной туники, державший в руках свиток пергамента, то ли помощник, то ли писец. Конан сел на предложенный ему стул лицом к позвавшему его вору. Тот улыбнулся ему и, усмехаясь, заговорил. «Ну здравствуй, смельчак! Я Торвальда! Меня здесь слушают! Как твое имя? Да, кстати, вот тебе еду принесли. Ты бери, угощайся! Да рассказывай! Чего пришел? Что и ищешь?» Перед Конаном поставили тарелку с аппетитно дымящейся обжаренной курицей, какой-то салат, уже нарезанную буханку белого хлеба и еще один серебряный кубок. Кемереец не заставил себя ждать. Прихлебывая вино, он сказал, «Я Конан из Кемерии, я ищу работу. Возможно, у тебя есть что-то для такого человека, как я?» «Конан!» Торвальда поперхнулся вином и отставил свой кубок в сторону. «Имя Конана я слышал! Башня Слона, Кисарзул, Кривой Хидж, алмаз, украденный с короны Митридата!» Примечание декламатора. Упоминаются события произведений. «Башня Слона» Роберта Говарда. Трилогия Эндрю Оффута «Глаз Эрлика». «Магический кситар» Крис Уэйнрайт. Псевдоним неизвестного русского автора. «Правосудие Йезма» Кевина Роуза. Псевдоним неизвестного русского автора. Конец примечания. «Да, все было. Было!» С нажимом перебил его Конан. «И было это давно!» «О-о-о! Честь видеть у нас в городишке столь известного человека!» Улыбнулся Торвальда. «Зачем ты сюда пришел? И чем я, старая крыса, могу помочь такому волку, как ты?» «Работу я ищу», — повторил Конан. «И буду благодарен за добрый совет, Торвальдо». Когда Конан выбрался на улицу из душной выгребной ямы, солнце уже клонилось к закату. Разговор с Торвальда, по сути, ничего не дал. В городке воровать было нечего уже давно. Если раньше можно было промышлять по проезжим купцам, то нынче это стало трудно. Королевским приказом был выстроен хорошо охраняемый караван-сарай, в котором останавливалось большинство купцов, и в который, кого попало, просто так не пускали. Какое-то время процветали карманники, но в городке постоянно увеличивали количество уличной стражи, и дела пошли все хуже и хуже. Основной доход шел от налетов на караваны в дороге, когда они уже были вдалеке от города. Но сейчас созданием патрульных отрядов на трактах и создание королевским указом охранных отрядов, обеспечивающих безопасность купцов, грабеж караванов стал невыгоден. Что ж, теперь кемерийцу оставалось только уповать на ветреную подругу удачу. Конун вздохнул и направился в сторону центральных улиц. Пару раз кемериец замечал в переулках бледные, острые, словно крысиные, лица, заинтересованно следившие за ним из темноты. Карманники вышли на охоту. переулках попадались оборванные нищие, спешившие свои ночные убежища. Ужасающие уродливые калеки, покрытые струпьями и гнойными язвами. Неожиданно слева варвар услышал тихий шорох, выбивающийся из общих звуков воровской ночи. Конан мгновенно отшатнулся назад, поворачиваясь к источнику звука. Не обладай кемериец быстротой и гибкостью пантеры, лежать бы ему со споротым брюхом в луже нечистот. Однако, отшатнувшись назад, он увернулся от направленного ему в бок под ребра длинного изогнутого кинжала. Из темной подворотни на него бросился тот самый замариец, которого он зашиб в выгребной яме. Харя его, и без того уродливая, а теперь еще и распухшая от удара, была перекошена ненавистью. Однако его удар, которым он планировал сразу зарезать обидчика, не удался. Тем не менее, замариец не собирался бежать. Он моментально развернулся, оскальзываясь на кучах дерьма и объедков, и с криком «Запарю, сука!» вновь кинулся на кемерийца. Конан прыгнул вперед и влево, выходя из-под удара. В прыжке он выхватил меч из ножен и, приземлившись, описал смертоносную дугу огромным двуручником. И замариец повалился в лужу нечистот. Его отрубленная голова упала в груду фекалий. Из разрубленного до кости правого плеча и перерубленной шеи фонтанами била алая артериальная кровь. Конан в раздражении и злости передернул плечами. Всегда находится какая-то шваль, которая глупа настолько, чтобы лезть разрешать какие-то мелкие обиды, в которых сама же и виновата. Его всегда это раздражало в цивилизованных людях. Северянин повернулся, стряхивая кровь с лезвия меча, и хмуро оглядел свидетелей происшествия. Оборванный, тощий как смерть нищий, скорчился за грудой объедков. А высокий, побелевший от страха человек, очевидно, из ищущих развлечений аристократов, прижался к стене и во все глаза глядел на Конана. Кемериец зло посмотрел на них, затем вбросил меч в ножны и быстрым шагом пошел прочь по переулку. Нищий, трясясь, закапывался глубже в объедки. А вот аристократ, выждав некоторое время, последовал за варваром. Конан стремительным шагом шел по быстро пустеющим улицам города под желтым светом медленно догорающего степного заката. Солнце уже успело опуститься за холмы на западе. Но степное небо было еще окрашено тысячами оттенков алого и золотого. На стихших улицах городка увеличилось количество стражников. Патрули не спеша двигались по улицам. На перекрестках также стояли по двое, по четверо стражников. В центре площади перед караван-сараем горел большой костер. Возле него находилось человек 15 легионеров во главе с офицером. Проходили редкие прохожие. Проскакал верхом человек в пурпурной тоге, очевидно, королевский гонец. К восточным воротам проехала процессия из десятка всадников. Конан узнал в них тех самых искателей древних костей. Позади ехали старик-ученый и виденный Конаном днем высокий аристократ, очевидно, бывший старшим учеником мудреца. Фонарщик в сопровождении двоих рабов зажигал факелы. На городок опускалась ночь. Кемерийц еще не успел добраться до харчевни, в которой он остановился, как его окликнули. «Эй, здоровяк! Постой! Подожди, пожалуйста!» Конан мгновенно обернулся и с недоумением и подозрением посмотрел на идущего к нему человека. «Ты кто такой?» – поинтересовался он. «Чего тебе надо?» Приблизившийся к нему человек был достаточно молод, высок и весьма строен. Он был русоволос и сероглаз, что было не очень характерно для кафита. Но характерный нос с горбинкой, высокие скулы и полные губы выдавали в нем кафита, причем определенно благородного происхождения. Он выглядел ухоженным, а под длинным выцветшим плащом, теперь от быстрой ходьбы распахнувшимся, видна была дорогая одежда, оливкового цвета пурпуэн с вышивкой и перламутровыми пуговицами, перетянутый ремнем с золотой пряжкой, светлые чулки и мягкие башмаки с высокими загнутыми носами, сейчас заляпанные городской грязью. На поясе у него Конан заметил кинжал, богато украшенный, но явно не игрушку для богатых. В умелых руках таким кинжалом можно было натворить дел. «Здравствуй!» – слегка поклонился молодой аристократ, приблизившись. Заметив, что Коун положил руку на рукоять меча, он успокаивающим жестом скинул руки. «Успокойся, здоровяк! Я не собираюсь сообщать страже о том, что ты зарезал этого типа в переулке. У меня есть к тебе дело». «Какое?» «Я барон Алежандро», — Кафир вновь слегка поклонился. Как понял Конан, это у него получалось автоматически. «Я видел, как ты в переулке...» — аристократ замялся. «И что?» — подозрительно спросил Конан. «Это было впечатляюще. Поэтому... я хочу предложить тебе одно дело. Мой сюзерен — граф Фиора. Ему требуются люди, умеющие хорошо владеть мечом. По-настоящему хорошо. Он отправил меня искать людей, которые готовы были бы за солидное вознаграждение послужить ему». «Вот как?» – заинтересованно протянул Конан. «А солидное это сколько?» «Я не могу сказать», – смущенно пожал плечами молодой барон. «Граф Фиора не назвал точной суммы, но могу точно сказать, мы заплатим щедро, золотом». «Золотом, говоришь?» – Конан задумчиво потер подбородок. «На ловца и зверь бежит», – подумал кемериец. «Ну что ж, раз золотом, то тогда пошли». Они вернулись к центру города, а затем прошли во двор караван-сарая, мимо внимательно осмотревших их охранников у ворот, и зашли в обеденный зал. Народу там было полно, все сидели, ели и пили. По проходам между столиками прохаживались нарядные, весьма симпатичные продажные девицы. В дальнем углу, под негромкую музыку, на небольшой сцене танцевали что-то чувственное и томное, несколько полуобнаженных рабынь. Шустро сновали многочисленные вертлявые виночерпии и подавальщики. Возле дверей с внутренней стороны стояло еще двое охранников. Барон провел Конана в дальний угол обширного зала, к чистому широкому столу, за которым сидели двое. Один был худ и жилист, с желтоватой болезненной кожей, свидетельствующей о нездоровой печени. Классический кофейский нос и высокие, как и у барона Алежандро, скулы свидетельствовали об аристократической кофейской крови. Волосы его были длинными и неожиданно тускло-рыжими, вьющимися, а седина в них придавала этим волосам необычный блеск, каким иногда блестит старое золото. Такими же были короткие, ровно подстриженные усы и острая бородка, характерная для западнокофейских аристократов. Глаза у него были желтыми, а взгляд острым и цепким, что придавало ему немного сумасшедший вид. Он был одет в такой же, как у барона Пурпуэн, только небесно-голубого цвета, с кружевными манжетами и воротником, и со значительно более богатой вышивкой. На голове его был мягкий берет. Второй был также кафитом, но отнюдь не из благородного сословия. Это был довольно тучный, плотный мужчина с широким обветренным лицом. На вид Конан мог бы дать ему лет 45. Несмотря на тучность, видно было, что он бывший военный. Это ясно видно было по тому, как он сидит, по его развитым плечам и мощным предплечьям, увитыми мышцами, которые не мог скрыть слой жира. Одет он был просто, в бурую военного покроя тунику, весьма напоминавшую кофейский военный мундир, и жилетку поверх нее. Через плечо у него тянулась простая кожаная перевязь, на которой висел короткий меч. Он был черноволос и черноглаз, а волосы его были стрижены под горшок. Барон Алежандро подвел Конана к ним и поклонился аристократу. «Мой сюзерен, я нашел человека, подходящего для нашего дела. Это замечательный боец. Я видел, как он отразил совершенно неожиданную атаку вора в переулке, а затем зарубил его. Все во мгновение ока». «Прекрасно, мой дорогой Алежандро!» – кричал барон. «Это просто замечательно. Организуйте, пожалуйста, нам какого-нибудь вина, желательно самого простого, народного, так сказать. А мы пока поговорим с нашим замечательным бойцом». С этими словами аристократ неожиданно вскочил и, цепко схватив руку Конана прохладными тощими ладонями, начал усиленно ее трясти. От неожиданности Конан не знал, как ему ответить. Спутник графа, черноволосый кафит, с устало раздраженным и тоскливым выражением лица посмотрел в потолок. «Я просто счастлив!» – приговаривал тем временем граф. «Просто прямо-таки невысказанно счастлив! Это замечательно! Нам невероятно везет сегодня! Прекрасно, что нам удалось отыскать столь замечательного бойца, как вы, благородный воин!» «Здравствуйте, граф!» – сказал Конан, высвобождая руку. «Вы говорили о том, что вам нужны бойцы. Что за работу вы предлагаете?» Сейчас я расскажу вам это, о благородный воин!» Воскликнул граф и, к удивлению Конана, сам отодвинул табурет и чуть ли не силой усадил его за стол. Затем граф сел прямо напротив него. «Как вы уже поняли, — начал он, — я владелец земель Северного Сафада и Палаенского Нагорья, а также Карпашского владения, граф Понтиус Савадара де Фиора. Молодой человек, который привел вас к нам, барон Алежандро, а этот уважаемый воин, что сидит слева от меня...» Граф мотнул головой в сторону черноволосого кафита. «Бывший офицер кафитской армии Феонос! Как ваше имя, о воин, и откуда вы родом?» Феонос коротко кивнул Конану, и Мирийц ответил тем же, затем повернулся к графу. «Я Конан из Кемерии. Это далеко на севере!» «О, как прекрасно!» – вновь воскликнул граф. «Варвар с далекого севера! Дикарь, несущий долгожданный дух свободы! Как это замечательно и символично, не правда ли? Встретить на нашем сложном и тернистом пути вверх к свободе и процветанию, всеобщему равенству и благоденствию подобный знак, так сказать, искру свободы, принесенную диким ветром из далеких ледяных пустынь! Не правда ли? Это просто замечательно, Феонос!» Феонос угрюмо согласился, что да, замечательно. «Граф!» – Кон замялся, пытаясь сообразить, как бы поскорее перевести странного, словоохотливого аристократа к делу. «Барон, приглашая меня сюда, сказал, что вам нужны бойцы. Что за работу вы мне предлагаете? И сколько вы готовы заплатить?» «О, это крайне необычное и интересное дело!» Уже тише сказал граф, затем склонился к Конану и заговорщицки зашептал. «Послушай меня, северянин, я мыслитель и философ, читал древние тексты и много размышлял над сутью вещей и понятий. В своих долгих размышлениях я бился над странными противоречиями, пронизывающими нашу жизнь и сковывающие нас, подобно кандалами, и не находил решения. Ты, кемерийц, никогда не задавался вопросом, почему наша жизнь так тяжела и сложна? Почему мы, вместо того, чтобы жить в счастье и совершенствовать свой дух и тело, вынуждены влачить жалкое существование, зарабатывая себе жалкие гроши для того, чтобы насытиться и прикрыть свою наготу? Почему крестьяне вынуждены каждый день надрываться на пашне в условиях худших, чем даже наши рабы? Почему такие, как ты, честные, благородные, могучие мужи, вынуждены заниматься бессмысленным убийством друг друга, вместо того, чтобы обратить свое искусство во благо людям и заниматься стихосложением под сенью струй, или же помогать более слабым в тяжелом физическом труде? Почему ведутся в нашем несовершенном мире столь многочисленные, бессмысленные и кровопролитные войны?» Конан открыл было рот, чтобы сказать, что стихоплетство ему нужно так же, как туранскому коню пятая нога, а убийство другого он тягостным бременем не считает. Но граф, очевидно, не нуждался в собеседниках, ему нужны были слушатели. Он продолжал, глядя на сидевшего перед ним кемерийца фанатичными желтыми глазами. «Это совершенно неприемлемо, брат северянин! Если наш мир не изменится, он не имеет будущего! Мы катимся в пропасть! Не божья кара разрушит наш мир, а бесконечные войны и безудержное разрушение нашей природы. Плодородные поля моего родного Кофа вытаптываются жадными стадами, и никто ничего не делает против этого. Я думал об этом с ужасом и отчаянием и не знал, как избежать нашего ужасного падения. Но совершенно случайно я нашел ответ на мои вопросы. Теория, неожиданно найденная мной, самой причины своего нахождения, доказывает сама себя. Есть путь из ужасной пропасти, накрывшей крышкой страдания, весь наш мир. Свобода, равенство, братство на земле – вот наша цель. Понимаешь, северянин, ты – варвар севера, и я – аристократ из благородной семьи – братья!» Конан снова открыл рот, чтобы возразить, но Феонос из-за плеча графа поднес палец к губам. Аристократ тем временем продолжал. «Все люди – братья! Все должны быть свободными! Не должно быть никакой власти, никаких ограничений! Все это чушь, выдуманная тупыми монархами для установления своей власти и ограничения всех других! Все люди должны быть равными! Это необходимые условия для благоденствия!» Не должно быть никакой власти, никакого управления, всех этих отвратительных королей и князей, графов и виконтов, отвратительных паразитов на теле здорового общества, свободных ремесленников и крестьян. Наша цель – освободить наш мир, спасти его, раздавить многоголовое чудище, издревле отравляющее жизнь». Конону эти бредни уже порядком надоели, и он, несмотря на протестующие жесты спутника-аристократа, жестко посмотрев в глаза графу, произнес: «Слушайте, благородный граф, все, что вы говорите, это, конечно, очень интересно, и я уверен, весьма важно для вас. Но что вы хотите от меня, простого воина? Правильно я предполагаю, что вы хотите устроить переворот?» Кафит-воин довольно ухмыльнулся. Граф же, со странной смесью жалости и умиления, посмотрел на кемерийца. «Удивительно, мой друг, как созвучно мнение тебя, необразованного, но привыкшего к воле дикаря, с желанием, давно вынашиваемым мною, философом и мудрецом. Это еще раз доказывает, что все люди равны, все мы братья и одинаково стремимся к свободе и благоденствию. Однако, к великому сожалению, пока что наши возможности не столь обширны. Сейчас у нас есть важное дело, приближающее победу свободных людей над всем ужасным». «Какое дело?» – вновь перебил его Конан. «Твой ум еще столь неподготовлен», – вздохнул Фиора. «Ты еще так невысоко поднялся над общей серой массой, раздавленной гнетом тиранов. Однако отрадно видеть, как ты рвешься в бой. Слушай же, варвар, несколько дней назад в этот городок прибыла группа отвратительных шпионов». Лицо графа исказилось ненавистью. Он сжал руки в кулаки и продолжал: «Эти проклятые собаки, кровавые наймиты кровавого короля, отвратительного паука Страбонуса, подобно гигантской пиявке, присосавшейся к здоровому и чистому боку кофийского народа в своем дворце в Харшемише. Так вот, эти отвратительные предатели собственного народа, кровавые шпионы отвратительного сатрапа, они маскируются под учеников мудреца, раскапывающего старые кости. Это абсолютно точные данные. Они в своей кичливой гордости предполагали, что народ, тысячелетиями угнетаемый кровавыми рабовладельцами, не имеет разума, чтобы понять, ушей, чтобы слышать, и глаз, чтобы видеть. Но народ все слышит, все знает. Нам нужно настичь их и покарать, бросить их мучиться в предсмертных судорогах в пустынной степи». «По нашим сведениям, это никакие не мудрецы», – вступил в разговор кафит-легионер. Голос у него был низкий и по тембру звучания напоминал боевой рог. «Крестьяне на рынке подслушали их разговоры. Мудрец там только один, старик». «Как я думаю, ты уже сообразил». Кафит улыбнулся Конону, и на его лице стал виден длинный и тонкий белый шрам, явно от удара меча. «В связи с тем, что произвол власти стало невозможно терпеть, мой господин решил поднять восстание, о чем он тебе и рассказал. Кратко. Мда. Но поскольку он не единственный из кофейских аристократов, решившихся на выступление против короля, то в Харшемише забеспокоились. Насколько я понимаю, эта экспедиция – разведывательный отряд для анализа сил сопротивления. 6 дней назад они прибыли сюда, в Таразол, после чего приобрели на рынке, очевидно для маскировки, партию рабов – 30 человек. Также они наняли ремесленников-каменотесов и приобрели большое количество инструментов. Вероятно, это тоже сделано было для обеспечения качественной маскировки. На этом они, в отличие от жалования армейским офицерам, не экономят. Сегодня вечером они выехали из города, направляясь к горам. Нам надо их нагнать и уничтожить так, чтобы собранная информация умерла вместе с ними». «Да!» – страстно воскликнул граф. «Смерть поганым королевским собакам!» Кафит криво и устало ухмыльнулся и продолжал. «Соответственно, мне нужны сильные бойцы. Королевских разведчиков 20 человек, не считая старика и рабов вместе с ними. Они все наверняка вооружены и почти наверняка прошли подготовку в кофийской армии. Однако у них точно нет лучников, и я не думаю, что они опытные бойцы. Наша армия сейчас рассыпается, профессионалы уходят, денег совсем нет. Я испытал это на собственной шкуре», – вздохнул Фионас. Он помрачнел, но затем продолжал. «Нас сейчас 9. Мы вынуждены торопиться, чтобы не упустить их, поэтому не можем набрать больший отряд. Мне нужен еще 1 человек. 10 в горах мы могли бы их опрокинуть. Работа опасная, безусловно, но мы хорошо платим. 200 золотых. Как, берешься?» «Я уверен, тебя заинтересовало мое предложение, благородный и честный воин», – покивал Фиора. «Я чувствую, что тебе не терпится вступить в наши ряды, чтобы бороться во имя славы, свободы и братства!» Конон не мог точно сказать, терпелось ему или нет. С одной стороны, 200 золотых было весьма неплохо, даже за достаточно опасную операцию, которую ему предлагали. Риск был велик. Вдесятером выступать против 20 королевских разведчиков, посланных специально для осмотра неспокойного региона. Конечно, эти разведчики могли оказаться обыкновенными ищейками из городской стражи, городскими крысами, но вполне могло оказаться и наоборот, что эти разведчики – матерые псы войны. В этом случае Конон, учитывая двукратный перевес численности королевских посланцев, не поставил бы на наемный отряд. 200 золотых – это и новый конь, и новое снаряжение взамен утерянного. Однако ему не улыбалось выполнять задание, данное странным аристократом, у которого, судя по речам, явно были не все дома. Конечно, Конон уже видал в своей жизни ораторов и революционеров, но граф, как его там, де Фиора, был каким-то иным. Было в нем что-то болезненное, что-то отдающее нездоровым помешательствам, почти религиозным фанатизмом, от которого, смешная на первый взгляд нелепость речей, начинала казаться какой-то странной и жутковатой ересью. Но с другой стороны, 200 золотых. «По рукам!» – принял решение кемериец.